прежде всего требует профессиональных управленцев, которые могут быстро реагировать на изменения бизнес-запросов, бизнес-задач. И в зависимости вот от этой обратной связи модифицировать внедряемые системы. С другой стороны, менталитет отечественного персонала достаточно существенно отличается от менталитета западного персонала. Просто потому, что если западный бизнес-менталитет уже насчитывает не одну сотню лет, то то, что касается нашей с вами отечественной специфики, то в результате 80-летнего советского периода бизнес-навыки были утеряны. Предпринимательская жилка была в значительной мере потеряна большей частью населения. И в этой связи необходимо все-таки принимать во внимание те сложности, которые, с мотивацией, которые возникают. Так получилось, что значительная часть сейчас активного поколения была воспитана в советской экономической среде, где была, что называется, уверенность в завтрашнем дне, в кавычках, что если тебя приняли на работу, то до пенсии на этом месте досидишь, когда выйдешь на пенсию, будешь получать свои 120 рублей, которые тебе с головы хватит. Сейчас ситуация другая. Сейчас, если ты принят на работу, то это отнюдь не значит, что ты там и будешь работать. Ну, а то, что касается пенсионного обеспечения, мы с вами об этом говорили, когда обсуждали нематериальную стимуляцию. Та пенсия, которая сегодня платится, это не то, на что можно прожить. Не говоря же про покупку лекарств, которые на старости всех нас касаются. Какие же особенности в построении системы мотивации в России следует учитывать, следует иметь в виду? То, что касается этих особенностей, то были проведены статистические исследования, аналитические обобщения, которые были направлены на выявление российской специфики с точки зрения мотивации. В конце концов, люди в России обладают все теми же потребностями, все теми же мотивами, которые есть у зарубежных коллег. Но способы реализации этих мотивов, способы формулировки и представленности потребностей, они, конечно, специфичны. И в этой связи нужно отметить, что можно выделить несколько существенных пунктов, которые нужно иметь в виду, когда мы строим систему мотивации либо в российской компании, либо в той компании, где работает отечественный персонал. То есть, где работают наши с вами соотечественники, где работаем мы с вами. Так вот, первая характеристика, которую нужно иметь в виду, это, как это ни удивительно, необходимость признать то, что каждый работник ценен для организации. Дело в том, что если мы кого-то приняли на работу, то, соответственно, мы вложили какие-то средства в обучение сотрудника, вложили время. Сотрудник проникся теми или иными корпоративными идеями. И суть даже не в том, что он чего-то такое узнал, что он может сейчас пойти к конкуренту и рассказать о наших достижениях. Суть в том, что в сотрудника вложено время, вложено средства. А поэтому сотрудник для организации важен и значим. Именно в России сохранилось до настоящего времени это понимание человека как винтика в системе, который всегда можно безболезненно заменить. Заменить действительно можно всегда, но безболезненно ли? И в этой связи, когда, например, сотрудники службы персонала закрывают те либо иные вакансии, они зачастую должны уже исходить не столько из необходимости закрыть в ближайший срок вакансию по формальным признакам, которым удовлетворяет человек, образование, семейное положение, время того, чтобы добираться до работы. А дело в том, что необходимо учесть еще и личностные качества человека и рассматривать его как вложение. Мы сейчас будем вкладывать усилия, тратить свое время на развитие данного кандидата на вакансию. Мы предпримем силы для его научения и для выполнения тех задач, которые будут стоять перед ним согласно функциональным возможностям. И, соответственно, нужно дать возможность человеку проявить свои способности, проявить свою инициативу. Не стоит заживать человека в очень жесткие тиски. Вроде бы, в контексте всего того, о чем мы с вами говорили, это очевидно. Но, опять же, это очевидно уже для западного менталитета. То, что касается российской традиции, российских специфики, то здесь вот этот очевидный факт, который, опять же, многие знают, и с которым все согласны, но в реальности этот факт приходится отстаивать, приходится на него обращать внимание. Следующий пункт, который связан с проблемой мотивации в России, заключается в том, что стоит обращать внимание на процесс развития персонала. Опять же, если мы берем сотрудника, то мы берем его не для того, чтобы закрыть вакансию и отчитаться, что вакансия закрыта спустя 2 недели после поступления заявки на ее закрытие. Мы берем человека, который ценен для компании, как мы только что говорили, и, соответственно, хочется, чтобы этот человек в компании и работал, с компанией развивался, в компании присутствовал. Следовательно, мы должны реализовать программу развития и простроить ли человека его перспективы, реализовать программу ротации кадров. Если человек приходит на работу и знает, что он стал бухгалтером, и вот теперь до пенсии он и просидит на этом рабочем месте, тут нет ротации и нет мотивации для работы. Если человек приходит на работу, и он видит те перспективы, которые он может достигнуть, тот карьерный рост, который ему может быть предоставлен, в зависимости от его успехов, от проявления его инициативы, от его обучаемости, от его мотивации, от той оценки, которая будет дана ему в том или ином ассессмент-центре, то, соответственно, он уже будет видеть перед собой цель, к которой он будет стремиться. Эта цель, если он приходит на работу, его может устраивать, и тогда он будет выстраивать свою систему, профессионального развития именно в данной компании. В этой связи, когда мы говорим о проблеме ротации кадров, возникает проблема оценки персонала. Проблема фактически новое для российских компаний. И тут существуют, опять же, разные методы этой оценки. Если мы будем говорить про оценку персонала, про ассессмент-центры, то это тема отдельной беседы, которая, естественно, займет много времени. Но если говорить это в немногих словах, то наибольшую популярность приобретает система оценки персонала как система 360 градусов или круговая оценка персонала. А в российской литературе она имеет много названий, но суть этой системы оценки очень простая. Обычно кто оценивает сотрудника? Руководитель. Он, соответственно, решает, соответствует ли человек своей должности, не соответствует. Выполняет он свой функционал, не выполняет. Каков уровень его компетентности? Вот эта система оценки, она досталась нам от советского периода, когда именно начальник решал, что ты можешь, как ты можешь, включать ли тебя в перспективный рост, либо не включать. Ситуация изменилась. И сегодня мы исходим из того, что человек находится в организации. Человек находится среди людей организации. И поэтому только руководитель недостаточен для оценки его компетентности. Любой человек пристрастен. Любой человек субъективен. И, соответственно, если у меня не сложились отношения с руководителем, мне сложно претендовать на то, что он будет меня продвигать. Вот для того, что люди всегда субъективны. Система 360 градусов круговой оценки, она как раз и направлена на то, чтобы попытаться нивелировать с разных точек зрения вот эту субъективность. Тут выстраивается нечто вроде экспертной оценки, когда человек, естественно, оценивается руководителем. То есть, вот человек занимает какую-то должность, у этого человека есть вышестоящий руководитель, который оценивает, насколько этот человек хорошо справляется со своими должностными обязанностями. Но помимо этого есть еще и другие стороны оценки специалиста. Прежде всего, данный человек может иметь своих подчиненных. Например, это старший менеджер, в подчинении которого находится 2-3 других менеджера. Это может быть руководитель отдела, это может быть руководитель департамента, у которого есть какое-то количество подчиненных. И когда речь идет об оценке данного сотрудника, возникает необходимость поинтересоваться мнением этих подчиненных. А как им работается под руководством данного человека, данного профессионала? Какие системы мотивации он применяет? Какие потребности он рассматривает? На что он делает акценты? Какой климат во взаимоотношениях между сотрудниками он создает? И насколько им приятно, каким авторитетом данный человек обладает у своих подчиненных? То есть, помимо оценки вышестоящего руководителя, тут важное значение имеет и оценка подчиненных. Конечно, это скользкий момент, потому что сложно, редко встречается такая ситуация, когда мы довольны своим руководителем по всем вопросам. И, опять же, руководитель, он всегда что-то требует. Выполнение планов, решение задач. Он накладывает штрафы. Этот же руководитель проверяет те планы, как ты выполнил. То есть, здесь существуют определенные формальные отношения, которые мы отслеживаем. Вот как вспомните те функции руководителя, о чем мы с вами говорили. Поэтому к оценке вышестоящего руководителя мы добавляем еще оценку нижестоящих сотрудников, подчиненных. Но здесь, естественно, принципиально будет субъективность, потому что мы не любим подчиняться. И, соответственно, всегда найдем те недостатки, которые у руководителя есть. Вот что является принципиально важным, новым и интересным в концепции 360 градусов, что большое внимание оценивается оценке сотрудников того же уровня, то есть горизонтального уровня. Мы с вами сейчас рассмотрели вертикальный уровень, то есть вышестоящие руководители, подчиненные. Но ведь в современных организациях существует много отделов, находящихся на одном уровне. Ты можешь быть руководителем департамента, и у тебя есть еще несколько департаментов, где тоже есть руководители, которые не зависят от тебя, вот нет непосредственного прямого подчинения, которые выполняют те же самые функции. У них есть свои подчиненные, они подчиняются тому же начальнику, а они оценивают, насколько им удобно, функционально, профессионально работать с тобой с точки зрения решения общих задач. Вот это горизонтальная оценка. Вот он круг, который получается. Сотрудник, руководитель сотрудника, подчиненный сотрудника и плюс тот же персонал того же самого уровня. Вроде бы, если вы находитесь на том же самом уровне, то тут нет прямого пересечения, и, соответственно, это еще один способ, еще одна возможность избежать субъективности. В чем смысл оценки 360 градусов? Вот тот принцип, который я сейчас описал. Он заключается в возможности ограничить, убрать эти субъективные подходы, субъективные оценки, субъективные возможности. Это очередная титаническая возможность внести объективность в субъективности. Я ни в коем случае не хочу сказать, что эта система однозначно срабатывает, но, как показывает практика, при наличии определенного опыта, при наличии стабильности организации, при наличии адекватного стиля руководства, внутреннего психологического стиля, внутреннего комфорта, вот эта круговая экспертная оценка, она оказывается плодотворной с точки зрения формирования кадрового резерва, с точки зрения выстраивания карьерных траекторий, с точки зрения формирования нормального рабочего трудового климата в коллективе с точки зрения оптимальной, продуктивной трудовой мотивации, которая возникает. Мы все работаем в одной организации, и от каждого из нас, от успеха нашей деятельности, зависит общий успех. Когда происходит вот такая круговая оценка, то тут и делается попытка учесть все возможные вклады. В принципе, конечно же, это еще один из подходов к оценке, но, пожалуй, из тех, что существует в настоящее время, он пользуется наибольшей популярностью. И ведь этот подход, он таков, что каждый человек оценивается, каждый сотрудник оценивается со всех сторон. Причем оцениваются его профессиональные, личностные качества. И, соответственно, сегодня оценивают тебя, завтра оцениваешь ты. Поэтому, и когда вот ты об этом знаешь, ну, здесь бессмысленно сводить счеты и так далее. Это второй способ, вторая проблематика, которая связана со спецификой построения системы мотивации в России. Следующий пункт, о котором стоит поговорить, это пункт, связанный с графиком работы. Вот так сложилось, что традиционно у нас есть график работы с 8 до 8 часов рабочего времени плюс час на обед. Кто-то с 8 до 5, кто-то с 9 до 6, кто-то с 10 до 7. Но все-таки зачастую вот эти графики работы, они не учитывают запросы и потребности сотрудника. Если ты приходишь в организацию, то тебя ставят в известность. Вот у нас исполнительская дисциплина, вот у нас трудовой график, изволь ему подчиняться. В то же время, вот, а давайте вспомним вот теорию Y, о чем мы с вами говорили, это заодно и теория Z. Сотрудник, например, сотрудник квалифицированный, но ему далеко добираться до рабочего места. В конце концов, все люди разные, кто-то сова, кто-то жаворонок, и, соответственно, он, конечно, может весь разбитый приехать на работу к 8 часам, но после этого он будет 3 часа приходить в себя, и только где-то с 10, с 11 начнет функционировать. Так зачем же в такой ситуации так неэффективно использовать работника, если есть возможность сдвинуть график на час, на два, но тут получается, что организация расположена к тебе. Пожалуйста, мы идем тебе навстречу, но уж и ты, будь добр, пойди навстречу и выполняй свои трудовые действия достойно, с инициативой. Вроде бы не принципиальная вещь, сдвинуть график на час или на два для одного человека. Он потом позже поработает. И обычно час и два не решат что-то принципиально. Но вот сам факт того, что обращается внимание на потребности, на комфортные условия для человека, является важным фактором в работе сотрудника. То же самое можно сказать о неполной рабочей неделе, о возможности трудиться на рабочем, либо на рабочем месте, либо дома. Сейчас практически везде развит интернет, и работа... Многие функционал, он заключается не в том, что непосредственно общаться, а в составлении отчетов, получении тех или иных данных. Эти данные можно, конечно, получить непосредственно на работе, но и все эти данные можно получить и в электронном виде. Недаром сейчас в большинстве крупных отечественных компаний внедрена уже и давно используется система электронного документооборота. Более того, ведь многие компании сегодня имеют распространенную филиальную сеть, и эта филиальная сеть функционирует на основе интернета. Для того, чтобы собирать нужные данные, для того, чтобы формировать аналитику, если это входит в твою функциональную обязанность, не обязательно действительно сидеть на рабочем месте. Если ты можешь это сделать дома, либо в другом месте, где тебе удобно. Для того, чтобы затем в установленные сроки представить полноценный, грамотный отчет, грамотную аналитику, почему это стоит запрещать делать? Просто потому, что люди обязаны сидеть на рабочем месте. По сути, в данном случае речь идет о теории X, о теории Y и о теории Z. То есть мы обращаемся к способностям, к компетенции, профессионализму сотрудника и показываем ему, что мы в нем заинтересованы, а в том же, также заинтересованы в комфортности его работы и его функционирования. Следующий пункт построения системы мотивации в российской почве, он связан в том, чтобы предоставлять работникам скидку, например, на продукцию, выпускаемую в компании, в которой они работают. Ну, никуда не уйти от стремления нашего российского человека к халяве. И если есть возможность продавать продукцию по себестоимости, или пусть даже ниже себестоимости, в конце концов, не так уж много сотрудников работают у тебя в компании, и, соответственно, не так уж сильно они нарушат финансовые показатели производства, хотя если им продать эту продукцию, а отдача-то может быть намного более весомой. Вот опять же, все то, о чем мы с вами говорили, когда говорили про материальную и нематериальную стимуляцию. Сотрудник видит, что компания не просто выжимает из него соки, но и что-то предоставляет ему взамен. Нужно исходить из знаний менталитета нашего с вами соотечественника, ибо мы всегда привыкли чего-то доставать, получать где-то ту или иную выгоду. Так давайте удовлетворим вот эту потребность. И та мотивационная схема, та мотивационная линия с точки зрения трудовой деятельности, она себя этим значительно оправдает. Ну и, естественно, постепенно крупные российские компании и средние в последние годы, по мере роста экономического развития компаний, это стало касаться и средних компаний, стали предоставлять разного рода скидки, частичную либо полную оплату труда, отдыха, культурные программы, корпоративные мероприятия, оплату горюче-смазочных материалов для машины, мобильной связи. То есть вот все то, что называется социальным пакетом, все то, что мы с вами обсуждали. При этом вот данный социальный пакет очень часто выступает существенным добавлением к той материальности, к той сумме материальной стимуляции, которую сотрудник получает. И, естественно, когда человек компетентный, в котором компания заинтересована, приходит на работу, именно вот этот социальный пакет является зачастую тем стимулом, который удерживает человека в данной, который удерживает человека в данной компании и, соответственно, позволяет ему получать удовлетворение своих потребностей в этой компании, а не в конкурентах. Вот, в принципе, те основные пункты по внедрению цивилизованной системы мотивации труда в российских компаниях, которые сегодня существуют, которые можно приветствовать тем либо иным способом. Мы с вами рассмотрели систему мотивации, мы рассмотрели концепцию мотивации. Давайте сейчас посмотрим, какие у вас сформировалось мнения, насколько вы считаете то, что вы услышали, может быть для вас полезно. Для этого вам будет предложено сейчас несколько кейсов, несколько ситуаций, в которые будут представлять из себя проблему. Давайте обсудим, как вы, с вашей точки зрения, исходя из вашего опыта, могли бы предложить способы разрешения этих ситуаций с точки зрения формирования оптимальных мотивационных процессов. Итак, мы с вами рассмотрели и проанализировали Наиболее существенные концепции в мотивации, которые в настоящее время используются в бизнесе. Мы рассмотрели их с точки зрения мотивации сотрудников, с точки зрения мотивации руководителя. Но все-таки давайте в заключение вернемся к вопросу о том, как формируется мотивация одного человека. Причем рассмотрим этот вопрос уже не с точки зрения разных теоретических подходов, а с точки зрения эксперимента. Проблема формирования человеческой мотивации, проблема формирования мотивации персонала, проблема формирования мотивации профессионала является очень важной темой и изучалась многими исследователями. Ну, как мне представляется, наиболее значимый с точки зрения